Глава 11. Старость и болезнь. Жизнь в вашем доме, где есть много кошек, может благополучно протекать много лет, пока внезапно болезнь одной из них не повлечет драматические изменения в иерархии кошек. Иногда это влияет на отношения только двух-трех из кошек, иногда же затрагивает сразу всех. Когда кошка заболевает, это кризис не только для нее, но для всех в доме. Вам следует приготовиться к этому заранее, как физически, так и эмоционально. Это касается и старения кошек, хотя при этом изменения в их взаимоотношениях происходят менее заметно. Вы можете не замечать особых перемен, пока какая-то из кошек однажды не сумеет запрыгнуть на подоконник так, как раньше. Чем раньше вы начнете готовиться к подобным переменам, тем легче пройдут годы старости.